Глава 17. Событие 39. Умирает царь. И решил он разделить свое наследство между тремя своими сыновьями. «Офигеть!» — подумал четвертый. Император Хирохито, он же Тенна Сёва, закрыл глаза и несколько раз глубоко вдохнул. Издевка получается. По традиции, когда на трон восходит новый император, то он дает период управления девиз, который, по сути, становится его вторым именем. В 1926 году, заняв трон, после смерти очень долго болеющего отца, он был регентом с 1921 года. Хирохито дал своему будущему правлению девиз «Сёва» или «Сёва Дзидай» — «Эпоха просвещенного мира». Вот сейчас, посмотрев этот, с позволения сказать, фильм и выслушав сводку о незначительном эпизоде в Маньчжоу-го на реке Тумень-Ула, император задумался. Просвещенного мира не получалось. Какой-то бред из сказок и древних легенд. Шаманы взрывают головы его подданным. Большевики оживляют убитых японских солдат и превращают их в вампиров. Нет, этого не может быть! Это может быть уловкой тех, кто снимал этот фильм, коммунистов? Смонтированные кадры? Американцы в этом сильно продвинулись. Задал Хирохито вопрос стоящему перед ним человеку. Император ушел всего 34-й год, и он, успев побывать в нескольких столицах европейских государств, был вполне современным человеком и большим поклонником американских фильмов. Сейчас он сидел не на троне во дворце Аояма, а в своем рабочем кабинете за письменным столом. Чтобы показать ему этот чудовищный и по своей кровавости, и по событиям, что там происходили фильм, служители дворца установили в кабинете небольшой переносной проектор и натянули на стену экран. «Хинамика, сын солнца. Странный способ передачи этого фильма заставляет меня усомниться в его подлинности». Поклонился принц Катохика, Канин но Мия Катохика Сина, глава генштаба сухопутных войск. «Если все так просто, тогда зачем вообще передавать нам эту ужасную пленку?» Хирохито жестом руки дал команду киномеханику сворачивать свои приспособления. «Хотят напугать?» Принц Катохито был немолод, ему скоро исполнится 70 лет. Усы стали совсем пегие, и волосы на голове тоже. Появились морщины на лбу. Стареет старый наставник, с которым они путешествовали по Европе. «Маршал, разве считать противника глупым — это умно?» Император протер глаза. От резкой смены темноты на свет глаза по-прежнему моргали. Сами закрывались. «Да, хозяин Поднебесной и мириады колесниц. Если сюда добавить появление Кёнси...» Дзянши, именно в этом месте, то можно сделать два предположения. Два? Хирохито встал из-за письменного стола из черного дерева и прошелся по небольшому кабинету от стола до двери и обратно. Шесть шагов в одну сторону. Два, ваше первейшее высочество, Камиго и Тенин. Либо это все большая мистификация, чтобы нас запугать, либо шаманы и правда научились это делать. «Но ведь это все детские сказки», — быстрее заходил император. «Кстати, удалось по одежде определить национальность этого шамана?» «Так точно, ваше правящее высочество, Кинзё. Это, по мнению некоторых наших ученых, шаман из народа нанайцев, или по-китайски хэдзэне, что живут по берегам реки Уссури. Народ очень малочисленный. Всего несколько тысяч человек, несколько десятков стойбищ». «Они проживают на территории Маньчжоу-го?» Потер виски Хирохито. Начинала болеть голова. «Неужели все страшные сказки — это правда?» «Не знаю. Нужно отправить людей на розыске». Вытянулся глава генерального штаба сухопутных войск. «Отправьте. Обследуйте каждую речушку в том районе. Каждое стойбище. Но найдите мне шамана нанайца». «Да, Канин но Мия, Катохика Сина». Принц Катохито. «Не знаю, боятся ли вампиры Кёнси пуль, но бомб должны испугаться. Сравняйте на этом пятачке все с землей. Бомбардировка с воздуха, обстрел тяжелой артиллерией. Не жалейте бомб и снарядов. Сутки вам на эту операцию, а потом попробуйте снова высадить десант». Император очень редко вмешивался в управление страной, а тем более военными. Но и случай был из ряда вон. Такого еще, наверное, и не было за всю историю Поднебесной. «Ну, все бывает в первый раз». «Так точно, ваше высочество. Приказ о бомбардировке уже отдан. Сейчас в тот район перебрасывают несколько полков бомбардировщиков со всей Квантунской армии. Кто сейчас командует там? И нужно организовать достойные похороны здесь, в Токио». «Токио. Восточная столица. Сегодня утром в самолете в Корею вылетел генерал Сигиру Хонзе, член Верховного военного совета. Ему блестяще удалась маньчжурская операция. Справиться и с мертвецами». Поклонился глава генерального штаба сухопутных войск. «Канин Номия, Катахита Сина, принц Катахита. Сообщайте мне о любых изменениях и вообще, держите в курсе». «Слушаюсь, ваша достопочтенность, Сисон». Событие сороковое. Говорят, что какой-то умный человек в штабе партизанского движения приказал использовать в радиограммах максимально возможное количество орфографических ошибок. А поскольку в немецко-русских словарях слов «автомат», «самолет» и «бронетранспортер» не было, немцы их и не понимали, не говоря уже о том, как такие вариации затрудняли разгадку даже простейшего шифра. Так русская безалаберность победила немецкий «Орднунг». «Скучно. Война — это когда стреляют. Солдатушки в штыковую атаку идут. Ядра падают рядом в грязь и шипят. Крутятся. Вот. Это война. А, да, еще драгуны с конскими хвостами. Уланы с пестрыми значками. Что за значки у уланов?» «Ага. А Иван Яковлевич знал. Это к фалеристике никакого отношения не имеет. Значки пестрые. Это такие специальные четырехугольные шапки у улан. А пестрые они по той причине, что каждый полк имел шапку своего цвета. А вот хвост, в отличие от черного хвоста у драгун, был белый. С блондинистых лошадей хвостик отрезали. Термин «уланы», кстати, происходит от тюркского «юноша». То есть пацаны надевают четырехугольную шапку с белым конским хвостом и скачут по полям с пиками. Улюлюкают. Уланы же уланюкают. Так не носились. Тихо было, как в склепе, и ветер еще подул с реки и принес запах тины, сырости, начинающих пованивать трупов и запах шашлыка и жженной краски. Куда без нее? Еле успели запрыгнуть в окоп, как начали стрелять японские истребители. Человеки, а японцы без сомнения человеки, ну пусть и не все, никогда не учатся на чужих ошибках. Они предпочитают это делать на своих. У самураев на том берегу был наблюдатель. Он четко засек, откуда палят проклятые длинноносые варвары. Именно туда и прилетели пострелять японские истребители. Оттуда стрелял самый настоящий Тенти, Эрадзару, Тетеки Дзо. Враг двора, для которого нет места ни на земле, ни на небесах. Накаджима Ами Type 91. Они же истребители тип 91. Ходили кругами над сопкой Орел и поливали ее свинцом. Вот ведь сволочи. Точно перекорежат противотанковые ружья. Жалко. Придется новые завозить из Спаска Дальнего. «Якимушкин, твою дивизию. А ты чего не стреляешь?» Разозлился Брехт. «Так выдадим позицию. Может, пусть отведут душу?» Стратег, мать его. «Да ни хрена! Светлов, выдали нашим зенитчикам четверых бойцов. Пусть вон к той сосне, на пушке, помогут пулеметы отнести». С парка двух крупнокалиберных пулеметов Браунинга, да на стационарном лафете, весит килограмм под 150. Вшестером подняли и отступили под своды деревьев. Вот сейчас жалко, что листвы еще нет. Потом по склону сопки восточному спустились чуть ли не к единственной сосне на полуострове. Так-то все деревья лиственные, а сейчас вообще безлиственные. Поставили. Эх, поздно. Видимо, или патроны у истребков японских закончились, либо керосинчик, но потянулись они домой. Все три. «Тах-тах-тах!» Пророкотали браунинги, и последний из ведомых взорвался в воздухе огненным шаром и рухнул метрах в 20 от забора из вампиров. Пропахал по инерции немного земли и задел одну из мин, установленных саперами на берегу. Бабах, и останки летчика, и остатки типа 91 разлетаются в разные стороны. И тишина. А костер полыхает, и трупики ближайшие тоже занялись. Вот шашлычком и несет с реки. А потом уже 3 часа прошло, а тишина как стояла, так и стоит. Обидно. К войне готовились. Пострелять летели за 3-9 земель, а они отдали кусок своей территории и только в поддавки играют. Или вообще не играют. Зенитку вернули на вершину сопки. Сходили бойцы за ружьями симоновскими. И это они нас варварами называют. 3 ружья из 5 испорчены. Одно так вообще чуть не в дугу загнуто. Несколько раз должно быть в него пуля из самолета перепала. Варвары! Пришлось поднимать из лагеря запасные и заказывать в Спасск Дальний еще 5 штук. Лишними не будут. Вон как лихо разделались с 3 танками и 5 уже пушками, считая и первую, в самом начале захвата полуострова. Скрасил ожидание действий японцев Устюгов. Начальник пограничного отдела пришел на жизнь пожаловаться. Бойцов и командиров желательно бы покормить. Может, мы быстро сбегаем в расположение и поедим? Все равно японцы воевать не собираются. Или собираются. Брехт же ему не командир. Зачем разрешение спрашивает? Хотя приятно. Петр Петрович, идите, конечно. Боюсь, что ничего интересного до ночи не будет. Пограничник радостный поспешил к своим, а слушавший разговор бывший Харунжий помотал головой. Выражение есть такое у японцев. Теки на харабуру соре мадуа. Пока не разобьем врага. Эти господа не отступают, если их один раз побить, а только злее в драку бросаются. Уверен, что сейчас подтягивают крупнокалиберную артиллерию и начнут методично по квадратам землю здесь перепахивать. Не удивлюсь, что и бомбардировщики со штурмовиками подтянут. Они просто не собирались на этом пятачке воевать. Поблизости нет необходимых пушек с серьезным калибром. Да и аэродромы далеко. Сейчас срочно волокут сюда пушки. Дороги плохие. Лошадьми не быстрое дело. Но подтянут. А еще аэродром подскока организуют. Так что скоро начнется. Сегодня, наверное, и в самом деле не успеют. А вот завтра за нас возьмутся. Завтра НКВДшное начальство подъедет. Пусть оно и посмотрит на то, как японцы нас уважают. Дальше их дело. Пусть тоже сюда авиацию с артиллерией волокут. С пехотой сами справимся. Брехт достал из кармашка брегет от Карлуша Фаберже. Так, а ведь и нам обедать пора. Где повара? Ось, туточки мы, Иван Яковлевич. Принесли. Перловая каша с мясом и уха. Ребятки в озере наловили рыбки. Подходите. Снизу от озера вереницей шли бойцы, держа в руках по 2 котелка. Что-то многовато подсобных рабочих набралось. Пожадничал. С каждым новым рейсом летающие лодки заказывают все новых и новых красноармейцев. Последним рейсом прибыл пилот истребителя И-5 на предмет посмотреть, а может ли он где поблизости сесть и устроить сынам страны восходящего солнца неожиданный сюрприз. Сейчас он со всеми вместе притащил снайпером-диверсантом обед горяченький. «Война войной, а обед по расписанию». Как сказал давно почивший в Базе прусский король Фридрих Вильгельм I. Он, между прочим, еще одну хорошую фразу сказанул. «Государь должен быть скуп на имущество и на кровь своих подданных». «Матвей, давай сюда!» Позвал Брехт истребителя. «Ну, докладывай». «Есть площадка совсем рядом. Там только 2 кустов вырубить». Передал котелки летчик. «Хорошо. Как в следующий раз наш грузовичок прилетит, ты на нем назад и сюда уже завтра утром на своем ишачке подлетай. Доберется он сюда». «Обижаете, Иван Яковлевич. У моей пташки дальность почти 600 километров». «Нос задрал. Сокол». «Все необходимое загрузите в ПМ-1. Керосин, патроны и еще чего, если нужно». «А, да. Возьми 2 бомб 10-килограммовых. Сбросишь там подарки самураям». «Так и больше возьму. Не один же вылет будет». «Да. Если японцы увидят над собой истребитель русский, как отреагируют?» Целый авиационный полк истребительный пришлют. Ладно, замаскируем. Хорошо, бери побольше. А то эти товарищи совсем страх потеряли. Нужно отправить их его поискать. Событие 41. Приходят к доктору две супружеские пары. И говорят, что у них не получается. Доктор, я вам советую обменяться партнерами. И все будет хорошо. На следующее утро. Насть, ну как? Ой, большего блаженства я никогда не испытывала. Пойдем посмотрим, как там наши мужики. Есть хорошая пословица: «Не буди лихо, пока оно тихо». Или вот: «Не будите спящую собаку». А так, не ищи беды, беда сама тебя сыщет. К слову, лихо — это такой одноглазый дух зла и несчастья. Разбудили. Сидели, плевались. Скучно. Пострелять охота. Нет, пострелять не получилось. Произошло прямо противоположное. По ним постреляли. Вот уж постреляли, так постреляли. Японцы все же подвели к линии фронта дальнобойную артиллерию и устроили обстрел полуострова. Первый залп, когда сделали, то Брехт даже не понял, что происходит. Где-то за этой корейской сопкой, обозначенной на карте высота 242, бахнуло эдак басовито, а следом утробный бабах посреди почти реки. Целые столбы воды в небо поднялись. Красиво. Солнце к вечеру разогнало облака, и над рекой, когда крупные капли упали, осталась водяная взвесь, и она настоящей радугой заиграла. Решили самураи развеселить бойцов отдельного батальона, раз им скучно. Рано Иван Яковлевич радовался. Второй залп не сильно задержался. Бабах, и на этот раз снаряды взрывали землю метрах в 50 позади расставленных вдоль берега дзяньшиней. Стреляли из-за сопки с закрытых позиций, и ответить из своих пушек было нельзя. Во-первых, не слишком много снарядов. А во-вторых, у них на вершине этой сопки 242 без сомнения сидит наблюдатель с рацией, а мы ничего сделать не можем. Просто покидать снаряды за сопку. Нет, пока эти выстрелы не вредят, пусть упражняются, решил Иван Яковлевич, и всех с вершины сопки увел за горбатый верблюжий нарост. Посидели. Бабахало. Пришел минут через 10 оставленный там Якимушкин и пояснил, что же происходит. «Товарищ командир батальона, они по трупам стреляют, прямо вдоль берега». «Интересно, девки пляшут». Брехт вернулся в окоп, старательно выдолбленный вероятным противником в скале. Взял бинокль. «Да, так и есть. Японцы стреляли по берегу. Устроили огонь по квадратам. Стреляло много пушек. В батарее японской 4 орудия. Получается, там 3 батареи стоят. Это по советским нормам дивизион». Уважают, значит, раз целый артиллерийский дивизион подтянули. Японцы, направляемые наблюдателем, били по берегу. Сказать, что снаряды прямо кучно-прикучно ложились, нельзя. Часть перелетала за дзяньшиней, часть падала в воду, но количество японских трупов, выставленных на охрану границы, с каждым выстрелом, вернее, залпом, уменьшалось. Половины уже нет. Еще часик, и весь берег перепашут. Жалко. Нет. Трупов японских не жалко, а вот мин и гранат, потраченных на минирование берега, жалко. Все взорвутся. Посидел в окопе, посмотрел, подумал. Что получается? Японцы трупов испугались и решили их уничтожить артиллерией, как врагов. А чего? Ребята с Востока малограмотные, выросшие в стране, где полно всяких богов и прочей нечисти. С детства им все это вдалбливали. Вот и испугались, а сейчас проверяют. Действует ли артиллерия на вампиров? Получается, действует. И что дальше? До темноты всех уничтожат, но ночью переправляться на наш берег не будут. Будут утром, и то не сумерек. Подождут, пока рассветет окончательно. Проверят, не появились ли новые дзяньшини. Подгонят опять катера и баржу, загрузятся и потом только поплывут. Как встречать? Два варианта. Не дать переправиться, или дать и перестрелять, а ночью снова вампиров понаделать. Классно! Замечательный вариант! Пусть там у японцев в больших масштабах посидеют волосы на одном месте, а лучше на двух. И на том, на котором сидят, и на том, где думают. Все их солдаты, попавшие на этот полуостров, превращаются в дзяньшиней. Если это произойдет в третий раз, то четвертого может и не быть. Восток — дело тонкое, а где тонко, там и рвется. Тургенев комедию такую написал. Иван Яковлевич оглох почти от непрерывного артобстрела, плюнул на японцев и пошел команды командовать. Что делать, известно. Количество тоже известно. В прошлый раз на катерах и барже-недомерке переправлялось около 150 человек. Столько кольев и нужно, и 300 палок для поддержки рук. Да не оскудеет рука дающего. Пока стреляют, стук топора не услышат. Брехт дал команду спуститься всем в лагерь, кроме пары наблюдающих, и приняться за изготовление полуметровых столбов и веток для рук. Дело знакомое. Инструмент есть. Гвозди тоже. Стоп. Сейчас ведь прилетят самолеты. Нужно будет летающие лодки еще топоров заказать и гвоздей, а то на третью миссию по укреплению суеверий у японцев гвоздей уже не хватит. Иван Яковлевич поделился мыслей с комиссаром и Харунжем бывшим. Комиссара покоробил. Светлов расплылся в улыбке. «Дело хорошее. Прямо хочу я посмотреть на лица японцев, когда они послезавтра утром опять стройные ряды вампиров увидят. Хоть переплывай и прячься на том берегу». «Отставить. Будем угадывать выражения на лицах самураев по косвенным признакам. А если еще и тяжелые бомбардировщики пришлют, то проняло наших восточных партнеров. А если...» «Партнеров?» — вскинулся Балабанов. «Василий Васильевич, а расскажете, когда Япония объявила войну СССР? Или мы им объявили? Нет? Тогда, раз войны нет, то они нам не враги. Торгуем с ними. Вон, они нам винтовки и патроны поставляют. Значит, партнеры». «Выверните», —